Глава 9. Сексуальные игры. Некоторые игры используются для того, чтобы дать выход сексуальным импульсам или подавить их. По существу все эти игры — извращение сексуального инстинкта, потому что удовлетворение в них достигается не путем полового акта, а при важнейших трансакциях, составляющих выигрыш игры. Это не всегда удается убедительно продемонстрировать, поскольку такие игры обычно разыгрываются в интимной обстановке, так что клиническую информацию о них приходится получать из вторых рук, и не всегда можно надежно определить степень пристрастности участника. Например, психиатрическая концепция гомосексуализма весьма искажена, потому что наиболее агрессивные и успешные игроки не часто обращаются к психотерапевтам, и весь доступный материал касается пассивных партнеров. Здесь рассматриваются следующие игры. Ну-ка, поделитесь. Извращение. Насилуют, чулок и скандал. В большинстве случаев водящим выступает женщина. Это происходит потому, что в жестких формах игр, в которых мужчина выступает водящим, сами игры граничат с преступлением и по праву относятся к играм преступного мира. С другой стороны, сексуальные игры пересекаются с супружескими, но описанные ниже игры доступны не только супругам, но и людям, не состоящим в браке. Первое. Ну-ка, подеритесь. Тезис. Возможен маневр, ритуал или игра. В каждом варианте психология преимущественно женская. Из-за своей драматичной природы игра НКП лежит в основе мировой литературы, и хорошей, и плохой. Первый. Маневр. Это наиболее романтичный образец. Женщина сталкивает двух мужчин или бросает им вызов, предлагая соперничать. Подразумевается или на самом деле дается обещание принадлежать победителю. После окончания состязания женщина выполняет свое обещание. Это честная транзакция, и предполагается, что женщина и ее избранник счастливо живут до самой смерти. Второе. Ритуал. Этот образец тяготеет к трагедии. Обычай требует, чтобы двое мужчин сражались за женщину, даже если она не хочет ни одного из них, или даже если она уже сделала свой выбор. Если побеждает не тот, кого она выбрала, она, тем не менее, должна принадлежать ему. В этом случае не женщина, а общество играет в НКП. Если женщина согласна, транзакция честная. Если женщина действует по принуждению или разочарована исходом, она может попробовать разыграть такую игру, как «Надуем Джо». Третье. Игра. Это комический образец. Женщина объявляет начало состязаний, пока двое мужчин сражаются, сама убегает с третьим. Внутренние и внешние психологические преимущества для нее и ее напарника в том, что честная игра для слабаков и комическая история, которую они пережили, составляет основу для внутреннего и внешнего социальных преимуществ.